Одет он был, как и ожидалось, в темный классический костюм с неброским галстуком. «Здравствуйте, я могу записаться на занятия с немецкой овчаркой», уточнил Фауст, хотя он на 100% был уверен, что это и есть его региональный куратор, сотрудник первого управления, координирующий работу разведки. Правда, Павлу так и не было понятно, какая может быть разведка во внутренней области России, закрытой для посещения иностранцев из-за большого количества оборонных предприятий. «Можете, только не немецкой, а восточноевропейской», ответил хозяин и жестом пригласил его в квартиру. Закрыв за гостем дверь, он протянул руку и представился. «Здравствуй, Паша. Можешь называть меня Виктор Иванович. Как доехал? Все нормально?» Молодой человек ответил на крепкое рукопожатие и подтвердил. «Да, все нормально. Проходи в комнату». Это была обычная трешка штаны. Дверь из большой комнаты в спальню или кабинет была закрыта. Обстановка говорила о среднем достатке хозяев квартиры. Новомодная стенка, цветной телевизор на комоде, софа, у большого балконного окна полированный стол со стульями. Они расположились на софе, к которой был придвинут журнальный столик. Виктор Иванович попросил у гостя паспорт, внимательно его изучил и, возвращая, похвалил. «Хорошая работа, почти как настоящий». Павел потянулся за документом, но куратор отдал его не сразу, а со значением сказал. «Запомни, этот паспорт ты можешь показывать где угодно и кому угодно. Он соответствует всем требованиям, хоть женись. Но серьезную проверку по базе МВД он не пройдет. Показывать сотрудникам милиции можно, но отдавать нельзя. Конечно, по первому звонку я тебя вытащу, но для тебя это будет провал, потому что ты будешь раскрыт». Павел молча кивнул. Об этом в центре его не предупреждали. «Дальше будут только экзамены», — вспомнил он напутствие Сергея Николаевича. «Теперь давай по твоей легенде и заданию», — сразу перешел к делу Виктор Иванович. Павел Строев, аспирант-заочник из ТФАКа Московского областного пединститута, приехал в город в учебную командировку. «У меня на руках рекомендация на кафедру общей истории местного университета с просьбой оказать помощь в сборе материала для написания работы о народно-освободительном движении в Поволжье в XVIII веке. Меня интересуют материалы о Пугачевском бунте, которые есть в спецхране университетской библиотеки», — уверенно начал Фауст. «Почему Пугачевский бунт?» «Здесь нет специалистов по изучению того времени. Кафедра специализируется на более ранних периодах. Это прежде всего археологические исследования ранних поселений в Среднем Поволжье. Так безопаснее. Как мне объяснили, во времена Хрущева завкафедра еще студентом попал в неприятную ситуацию с диалектическим материализмом, и теперь все, что может быть связано с идеологическим уклоном, он пресекает на корню». «Не знал. А ты сам разбираешься в теме?» «У меня две публикации, и написана в черновике первая глава диссертации, так что научный диспут на 30-40 минут я выдержу спокойно». «Понятно. Задачи по нашему направлению?» «По последовательности или приоритету?» «По последовательности. Изучение города, маршруты транспорта, основные достопримечательности, объекты повышенного внимания. Город большой, а время ограничено, поэтому мне сказали, что зону ответственности вы мне определите на месте». «Сколько районов в городе, знаешь?» 8 городских районов и 6 поселков городского типа». «Твоя зона – центр города. Это 4 района. Кировский, Фрунзенский, Волжский и Октябрьский. Все от Волги до вокзала. В заводские районы не лезь, там режимные объекты. Ты должен знать, где и что находится, особенно на пересечении улиц. Как можно добраться и на каком транспорте, особенности нумерации домов. Гонять по карте буду нудно и долго. Дальше. Поиск мест для закладки тайников, нахождение мест проведения встреч с источниками, определение маршрутов для проведения проверки наружного наблюдения и контрнаблюдения». «Хорошо. Ты куришь?» «Нет», — немного сбился Павел, но тут же быстро пояснил. «Но для дела могу. И не только курить». Виктор Иванович не принял его шутливый тон, достал из-за софы портфель типа «Дипломат» из кожзама, раскрыл его и выложил на журнальный столик 5 одинаковых спичечных коробков. «Твоя задача не только найти места для тайников, но и произвести 5 закладок. 5 тайников, 5 закладок. Ты находишь подходящее место, составляешь подробную схему расположения тайников, определяешь сигнал о закладке и выемке контейнера. Эту информацию оставляешь в ящике для газет. Как думаешь, где? В ящике этой квартиры? Молодец. Вот ключ от ящика. По отчетным дням с 14.00 до 14.30 ты забираешь из него информацию для тебя и оставляешь материалы для меня. Если попадаешь на особо бдительную соседку, скажешь, что хочешь навестить Егора Петровича. Это хозяин квартиры. В ближайшие дней 10 он здесь точно не появится. Поэтому можешь уверенно звонить и стучать в дверь. А если мне откроют дверь? Значит, явка провалена, и это засада. А если я потеряю коробок, могу я заложить другой? Нет, только эти. Если я не смогу найти по твоей схеме хоть один контейнер, или он будет недоступен, или утрачен, считай, что задание провалено. Ты пойми, что источник, добывая для нас информацию, иногда рискует жизнью, и допустить, что из-за небрежности или непродуманности мы его потеряем, нельзя. Дальше. Все? Нет, Фауст, все только начинается. У Павла от предчувствия пересохло во рту. Куратор продолжил. Это были учебно-боевые задания. Теперь уточняю реальное, боевое задание. В Москве ты уже наверняка знакомился с материалами по Осмолову. Да, конечно. Так вот, тебе необходимо установить контакт с Юрием Григорьевичем, доцентом кафедры обществоведения индустриально-строительного техникума. Он проходит у нас под псевдонимом Лось. Ты должен получить рукопись его новой книги. Она посвящена вопросам становления русского национального самосознания. Она анонсирована в редакционной статье в одном из последних журналов «Посев». Знаком с этим изданием? Издание, учрежденное мигрантами из Народно-трудового союза, антисоветчина. Все верно. Твоя задача – достать эту рукопись. «А что будет со Смоловым?» – с тревогой спросил юноша. «Ничего. Для себя он может писать все, что угодно. Вот если это будет опубликовано, и там будут экстремистские призывы, что принесет вред стране и нашему обществу, тогда это будет идеологическая диверсия. Как ты знаешь, задача службы безопасности заключается в предотвращении диверсионных действий и террористических актов. Задание понятно? Так точно. Сроки? Послезавтра от тебя первая закладка и план выхода на Лося. Кстати, ты завтракал? Еще нет.